Эпилог. Кира и полный дом счастья. 9:00 утра. Суббота. 3 года спустя. Прошло 3 года с того дня, как Гордей с Даней и Ваней вломились в кафе Насти и вытащили меня обратно в свою жизнь. 3 года полных хаоса, смеха и такой любви, о которой я раньше могла только мечтать. Я стала Ждановой, да. Гордей сделал мне предложение через 0,5 года после того судьбоносного дня, и я сказала «да», хотя не удержалась от шутки про «еще один приказ». Свадьба была скромной, но если не считать того, что Даня и Ваня устроили авиашоу из бумажных самолетиков, а Настя чуть не утопила нас в лепестках роз, уверяя, что это для романтики. Год назад у нас родилась Соня, маленькая. Рыжеволосое бестие с глазами Гордея, в которых уже в 3 месяца зажглись искры озорства. Я думала, что Даня и Ваня — это пик хаоса, но Соня превзошла их всех. Она милая, как ангел, но с характером маленького урагана, и я обожаю ее за это больше всего на свете. Сегодня суббота, и наш дом — тот самый особняк, который я когда-то боялась разрушить. Превратился в эпицентр утреннего безумия. Я стою на кухне, пытаясь испечь блинчики, пока Соня сидит в своем стульчике и размазывает яблочное пюре по лицу с видом великого художника. Ее крошечные пальцы оставляют следы на всем, до чего она дотрагивается, включая мои джинсы. «Мам, Соня опять все испачкала!» — кричит Даня, врываясь в кухню. «Ему 7!» Но он все тот же разбойник с голубыми глазами, только теперь чуть выше и громче. «Это ее талант», — смеюсь я, вытирая ее щеки салфеткой. «Как твой, только грязнее». Ваня появляется следом, волоча за собой бумажный самолетик размером с его голову. Ему тоже 7, и он все еще мой второй маленький гений хаоса. «Мам, смотри, я сделал бомбардировщик», — гордо объявляет он, размахивая своим творением. «Круто!» — киваю я, уворачиваясь от его крыла. «Но если он приземлится в мои блинчики, ты будешь их есть с клеем!» Они хихикают, а Соня вдруг хлопает ладошками по столу, отправляя пюре в полет. Клякса приземляется на мой фартук, и я вздыхаю, бросая взгляд на потолок. «Гордей, где ты, когда я по уши в этом цирке?» — бормочу. Как по заказу он появляется в дверях. Высокий, в расстегнутой синей рубашке, с растрепанными темными волосами и Сониной погремушкой в руках. Его щетина чуть длиннее обычного, и я невольно улыбаюсь, потому что он все еще выглядит так, будто только что вышел из журнала. «Что тут творится?» — спрашивает он, прищурившись, и его голос звучит с легкой насмешкой. «Твоя дочь устраивает выставку абстракционизма», отвечаю, указывая на Соню, «а твои сыновья готовят авианалет». Он смотрит на нее, потом на мальчишек, и его губы дергаются в улыбке. «Похоже на обычное утро», — говорит он, подходя ближе и подхватывая Соню на руки. Она тут же тянется к его щетине, хихикая и оставляет пюре на его щеке. Я смеюсь, а он бросает на меня взгляд, полный театрального укора. «Это ты ее научила?» — спрашивает. «Это врожденное». Парирую, и он качает головой, но его глаза блестят. 10:00 утра. Пока я заканчиваю с блинчиками, Гордей пытается уговорить Соню съесть хоть ложку пюре, а не размазывать его по себе. Даня и Ваня тем временем устраивают испытательный полет своего бомбардировщика прямо на кухне, и я успеваю поймать его за секунду до того, как он врезается в сковородку. «Эй, пилоты!» — кричу. «Или на улицу, или без завтрака!» «На улицу!» — хором отвечают они и убегают, хлопнув дверью так, что стекло дрожит. Гордей смотрит на меня, держа Соню, которая теперь тянется к его уху. «Они такие же, как были», — говорит он, — «только громче». «А это?» — киваю я на Соню. «Она их переплюнет к 3 годам, вот увидишь!» «Это точно твое влияние», — хмыкает он, и я подмигиваю. «Признай, тебе нравится этот хаос», — говорю, ставя тарелку с блинчиками на стол. «Я привык», — отвечает, но его улыбка выдает больше, чем он хочет. 11:00 утра. Мы выходим в сад, где Даня и Ваня уже запустили свой бомбардировщик. Он летает криво, врезается в куст роз, и они начинают спорить, чья это ошибка. Соня, сидя у Гордея на руках, хлопает в ладоши, будто аплодирует их неудаче. А я ставлю миску с блинчиками на столик, под навесом. Она явно на моей стороне. Смеюсь, глядя на ее довольное личико. «Она на стороне еды», — отвечает Гордей, сажая ее в переносное кресло и вытирая ей руки. Я раздаю блинчики, и мы садимся все вместе. Шумное и неидеальное счастье. Даня и Ваня тут же устраивают соревнования, кто быстрее съест. А Соня хватает блинчик обеими руками и размазывает его по щекам, хихикая. «Ты неисправима», — говорю, вытирая ей лицо салфеткой. «Как ее мать», — добавляет Гордей, и я бросаю в него салфетку, которую он ловит с легкой улыбкой. «Эй, я теперь примерная мать семейства», — возражаю. «Примерная?» — хмыкает. «Это ты вчера учила Соню кидать кубики в Данин конструктор?» «Это была тренировка меткости», — оправдываюсь, и дети хохочут, чуть не роняя свои блинчики. 12:00 дня. После еды мы решаем устроить семейный полет. Даня и Ваня запускают свои самолетики по всему саду, соревнуясь, чей дальше улетит. А Гордей держит Соню, которая пытается поймать их руками, визжа от восторга. Я стою рядом, подбадривая их криками. «Выше! Левее!» Один из самолетиков Вани застревает в ветках дуба, и он тут же начинает ныть. «Мам, достань! Это твоя миссия, капитан!» Отвечаю, но Гордей уже идет к дереву. «Оставь, я сам!» Говорит он, и я наблюдаю, как он ловко лезет на нижнюю ветку, вытаскивая самолетик. Дети аплодируют, а Соня хлопает ладошками, чуть не вываливаясь из кресла. «Мой герой!» Подмигиваю, когда он спускается. «Не привыкай!» Бурчит он, но его глаза блестят. 13:00 дня. День продолжается охотой за сокровищами. Даня и Ваня придумали, что где-то в саду спрятан пиратский клад. И теперь роются в клумбах, оставляя за собой следы грязи. Соня ползает рядом, помогая им своими крошечными ручками, и я не успеваю заметить, как она засовывает в рот комок земли. «Соня!» — кричу, бросаясь к ней и вытаскивая грязь из ее рта. «Ты что творишь?» Она хихикает, глядя на меня с невинным видом, а Гордей смеется, стоя рядом. «Это точно твоя дочь», — говорит он, — «упрямая и непредсказуемая». «Ага. От кого она унаследовала привычку все контролировать?» Парирую, и он прищуривается. «Это врожденная», — отвечает, подхватывая Соню на руки. Даня и Ваня, наконец, находят клад, старую жестяную коробку, которую мы с Гордеем спрятали для них на прошлой неделе. Внутри шоколадные монеты, и они визжат от восторга, разбрасывая фольгу по траве. «Вы настоящие пираты», — говорю я, садясь рядом. «А ты наша пиратская мама», — кричит Ваня, бросаясь ко мне в объятия. 14:30 дня. После обеда мы устраиваем семейный отдых на траве. Соня засыпает у меня на груди. Ее рыжие кудряшки щекотят мне подбородок, а Даня и Ваня строят космодром из веток и камней рядом. Гордей лежит, подложив руку под голову, и смотрит на небо, а я украдкой наблюдаю за ним. «Ты жалеешь, что вернулась?» — вдруг спрашивает он, и его голос звучит тихо, но с легкой насмешкой. Я поворачиваюсь к нему, улыбаясь. «Никогда. А ты жалеешь, что меня нашел?» «Ни секунды», — отвечает он, и его рука находит мою, сжимая пальцы. «Даже когда ты учишь Соню крушить мои планы. Это ее талант». Смеюсь, и она тянется ко мне, целуя меня в висок. Даня и Ваня подползают ближе, укладываясь рядом. «Мам, ты лучшая!» — шепчет Ваня, прижимаясь ко мне. «А папа крутой!» — добавляет Даня, глядя на Гордея. «А Соня?» — спрашиваю я, глядя на спящую малышку. «Она маленькая катастрофа», — говорит Гордей, и мы все смеемся, стараясь не разбудить ее. 16:00 дня. День заканчивается неожиданным визитом Насти, которая приезжает с коробкой круассанов и своим новым бойфрендом, тем самым бариста, про которого она трещала 3 года. Они врываются в сад, и Настя тут же начинает командовать. «Кир, Гордей, Я устраиваю пикник. Где ваши дети?» «Тут», — отвечаю, указывая на Соню, которая уже проснулась и тянется к круассану. Даня и Ваня бросаются к Насте, требуя взлетную полосу для своих самолетиков, и она охотно включается в игру, пока ее парень неловко пытается помочь. Гордей смотрит на меня, качая головой. «Она неисправима», — говорит он. «Как и мы», — улыбаюсь, и он притягивает меня к себе. «Мы сидим все вместе, я, Гордей, наши дети, Настя с ее бариста, и сад наполняется смехом, криками и запахом выпечки. Соня ползает по траве, Даня и Ваня запускают самолетики. А я понимаю, что этот полный дом счастья — все, о чем я могла мечтать. Солнце садится, небо розовеет, и я знаю, что мы дома. Навсегда».